А когда машина на всем ходу налетает на бревно, то она прокидывается, и пассажирам, знаете ли, не сладко. И тут бабушка Эльфрида выпускает второй снаряд. После свадьбы молодые должны навсегда остаться в Швейцарии. Там дом, гнездо, там университет, там клиника. В общем, Рахиль должна навсегда порвать со своим корнем, перейти в немецкую веру, уехать со своей родины, расстаться с родителями, мало того, опозорить их. Рахиль стояла как стена. Ни в какую Швейцарию она не поедет. Ей здесь хорошо. А уж про лютеранство и говорить нечего. Тем более она в Бога не верила. И как, спрашивается, могла она верить в Бога, если целый год ее опекали студенты, гимназисты и реалисты, вольнодумцы, марксисты, социал-демократы и бундовцы. И Якоб, мой будущий отец, тоже не был такой уж набожный протестант. Ему на все это было ровным счетом наплевать. Ему нужна была Рахиль. Вот кто был ему нужен. И будь она мусульманкой, буддисткой или огнепоклонницей, он с удовольствием стал бы мусульманином, буддистом и огнепоклонником, лишь бы Рахиль стала его женой. Не знаю, как долго длилась эта баталия, но все закончилось соглашением. Венчаются они здесь, а после свадьбы уезжают в Швейцарию. В этом Рахиле пришлось уступить. Жена должна следовать за мужем, а не наоборот. Конечно, такая комбинация стоила денег. Мой отец оказался, извините за выражение, необрезанным. И венчать его раввин не имел права. Но пошли в ход липовые медицинские справки и тому подобное, ибо, как говорится, на земле весь род людской чтит один кумир священный. Все сладилось. Свадьба была на весь город. После венчания молодые шли из синагоги пешком. Вокруг них люди пели, танцевали, веселились. Оркестр играл марши и танцы. Город ликовал. После свадьбы Рахиль и Якоб вместе со стариками Ивановскими и экономкой укатили в Швейцарию. А в нашем городе остались печали, восторги, толки и пересуды. Вопрос этот обсуждался, конечно, и в парикмахерской у Бернарда Семеновича. И, само собой разумеется, главное слово принадлежало Хаиму Ягудину. И вот Хаим Ягудин объявляет, что вся возня вокруг этой истории не стоит выеденного яйца, не стоит ломаного гроша, буря в стакане воды. То есть сама по себе история вовсе не буря в стакане воды, но совсем не с той стороны, с какой ее видят, толкуют и обсуждают невежды, именующие себя учеными-мудрецами. А на самом деле ничего, кроме Торы, в своей жизни не видавшие и на толковании Торы свихнувшие себе мозги. «Что предосудительного в том, что мать Якоба немка и лютеранка?» — вопрошал Хаим Ягудин. «Абсолютно ничего предосудительного в этом нет и быть не может. Это утверждает он, Хаим Ягудин. И тому, кто попробует ему возразить, он набьет морду. И его за это не накажут, а наоборот наградят, потому что супруга ныне благополучно царствующего государя-императора, ее императорское величество Александра Федоровна, тоже немка, из Гессена, и мать государя-императора, то есть супруга, почившего в бозе государя-императора Александра III, ныне вдовствующая императрица Мария Федоровна, родом из Дании, то есть фактически тоже немка, а Екатерина II, великая, была и вовсе чистокровной немкой. Но невежи-талмудисты ничего этого не знают. И вообще, о том, что произошло за последние 2000 лет, понятия не имеют. И если они, краем уха, что-то и слыхали о Екатерине II, то только потому, что ее августейшее лицо изображено на 100-рублевых кредитных билетах. Но самих 100-рублевок они опять же не видели. Жили, живут и будут жить на медные деньги. Скоты, тупицы, хамы. Немцы ничуть не хуже евреев, а наоборот лучше. У него, у Хаима, командир полка, был его высокоблагородие барон Танхегаузен, родом из немцев, герой, рубака. Короче, то, что у Якоба мать немка, говорит только в его пользу. И то, что она лютеранка, даже кальвинистка, еще лучше. Неизвестно, чей бог главнее, лютеранский, который помог Бисмарку одолеть французов, или еврейский, которого никто, кроме самих евреев, не боится. В общем, все разговоры насчет матери Якоба следует немедленно прекратить. Интеллигентная, воспитанная, деликатная дама. И тому, кто посмеет это отрицать, он, Хаим Ягудин, опять же разобьет морду в кровь. Потому что офицерская честь диктует заступаться за даму, пусть даже она немка, лютеранка, в солидных годах и родом из Базеля. Так что о матери якобы разговору нет. Вопрос о ней исчерпан окончательно и бесповоротно. Но тут Хаим Ягудин поднимал свою палку. Но совсем другой вопрос. Кто отец якобы? Кто, спрашивается, этот, извините за выражение, профессор, черт бы его побрал? Кто он такой? Еврей? А на каком основании вы это утверждаете? Ах, он отсюда. Он местный. Вы присутствовали при его рождении? Вы ходили с ним в хедер? Кто его принимал? Кто его обрезал? Кто его записывал в книгу? Покажите мне эту акушерку. Покажите мне этого раввина. Ах, он родился в Ивановке и приехал с матерью сюда. Очень хорошо. Но кто его отец? Кто видел его отца? Я вас спрашиваю русским языком, черт побери. Ах, видели только мать. Разговор не про мать. Его мать я тоже видел. Она покойница, между прочим, мне родная теща. Родная мать моей родной жены. Пусть земля им обеим будет пухом. И уж, наверное, я свою родную тещу знаю лучше какого-нибудь иного круглого дурака. Кого я имею в виду? Кого хотите? Хотя бы и вас. Пожалуйста. К чертовой матери. Закройте за этим болваном дверь. Так вот, про свою покойницу тещу я сам могу порассказать много чего интересного. Но речь, повторяю, не о моей теще, не о матери этого профессора, черт бы его побрал, а об его отце, о моем, извините за выражение, тесте. Кто видел отца этого профессора? Я, например, не видел. Хотя он мне тесть, а я ему зять. Что? Когда я женился на его дочери, его уже не было в живых? Еще один умник выискался. Как вам это нравится? Так слушайте вы, умник. Моя жена, я думаю, видела своего отца. Он умер, когда она была уже в девушках. И она рассказывала мне про него кое-что необыкновенное. Это был не какой-то, извините за выражение, сапожник. Это был умнейший и образованнейший человек. И не талмудист, а светский человек. Философ. Вы слыхали про философа Спинозу? Так вот, они состояли в переписке. Ивановский писал Спинозе, Спиноза Ивановскому. Моя жена видела все это собственными глазами и слышала собственными ушами. Неужели вам это непонятно? Сколько я еще должен вбивать это в ваши дурацкие головы? Но вот что. То, что профессор Ивановский видел своего отца, этого никто не докажет. Никогда. Это говорю вам я, Хаим Ягудин, черт вас возьми. Потому что профессор родился, когда старый Ивановский отдал Богу душу. Профессор родился, когда его мать, то есть моя теща, уже 3 года была вдовой. Этот профессор Байстрюк. Вот он кто. И отец его вовсе не Ивановский, а некий железнодорожный подрядчик. Из тех, кто поставлял материалы на строительство Либоворовинской железной дороги. Купец из староверов. Когда профессор родился, подрядчик подмазал кого надо. Профессора записали на покойного Ивановского. А подрядчик тут же отправил вдову сюда, на строительство железной дороги. С 2, значит, дочерьми. Действительно Ивановскими. И новорожденным профессором, который такой же Ивановский, как я, император Вильгельм II. Теперь вам понятна механика? Или я должен все это разжевать и положить вам в рот? Подрядчик, хотя и старовер, и мошенник, как все железнодорожные подрядчики, но в данном случае оказался человеком порядочным. Снабжал вдову деньгами, следил за воспитанием сына. Именно поэтому профессор окончил Нежинскую гимназию. Вы мне назовете много евреев, которые кончили бы в Нежине гимназию. Но за такие деньги, какие были у подрядчика, он мог бы кончить и духовную академию. Только кадетский корпус не мог бы кончить. В армии за взятку положен расстрел перед строем с лишением всех прав и состояний. Так вот, благодаря своему отцу-подрядчику, профессор и окончил сначала гимназию, потом университет в Швейцарии. Если это не так, то объясните. Нет, не мне. Мне не надо объяснять, я сам все знаю. Объясните публике, почему профессор родился на 10 лет позже своих сестер. Почему вдова переехала из Ивановки сюда, где у нее ни кола, ни двора, ни родственников, ни даже знакомых. Объясните, на какие дивиденды сын бедной вдовы кончил сначала гимназию, а потом университет в Швейцарии? Подрядчик, подрядчик и еще раз подрядчик. И хотя в судьбе своего сына он показал себя порядочным человеком, но во всем остальном был законченный негодяй. И попадись он мне, я бы ему разбил харю так, что его не признал бы ни один старовер. За что? Вы сами не догадываетесь? Он должен заботиться о своем сыне, но вместе с тем, черт бы его драл, должен понимать, что там семья, что нельзя профессора держать в холле, неге и золоте, а его родных сестер в отрепьях и лохмотьях. Нельзя, чтобы профессор ел булку с маслом, а его сестры одну картошку. Ведь он, сукин сын, не позволял вдове и копейки тратить на дочерей. Все профессору, все только для профессора. Его сестры выросли без всякого образования. Бедные бесприданницы. И на одной из них он, Хаим Ягудин, и женился. Из чистого благородства, чтобы восстановить попранную справедливость. Что же касается приданого, то для него, Хаима Ягудина, деньги тьфу. Для российской армии унтер-офицера деньги тьфу. Унтер-офицер российской армии может за карточным столом оставить не только приданое своей жены, но и все свои родовые поместья и капиталы, потому что для офицера деньги – тьфу. В общем, он, Хаим Ягудин, искал для жизни не деньги, а человека. И нашел его в лице своей покойной жены, которую уважал, как дай бог всем женам. Он увел ее из дома, где ею помыкали, и где кумиром был только профессор. Все профессору, все для профессора. А на самом деле профессор – байстрюк, незаконно рожденный, сын подрядчика из старообрядцев. И выходит Якоб, жених Рахили Рахленко, сын байстрюка. И если в нем есть еврейская кровь, то на 25%. Остальное – немецкое и русское. Между прочим, ничего особенного он, Хаим Ягудин, в этом не видит. Смотрит на это как человек просвещенный. Но ему противно, что городские скоты строят из себя святош. А сами живут с кем попало, а уж за немок колонисток хватаются обеими руками. Потому что какие они ядреные девки. И к тому же охочие до этого дела, это все знают. И профессор не виноват, что его мать спала с железнодорожным подрядчиком. Тем более в этом не виноват сам Якоб. Но каковы, спрашивается, наши раввины и старшины, если они по еврейскому обряду женили человека, у которого мать чистая немка, а отец наполовину русский? Словом, человека, который еврей всего-то на 25%. Такую, понимаете ли, версию выдвинул Хаим Ягудин. Выдвини ее кто-нибудь другой, в нее бы поверили. Почему не поверить в необычайный факт, который дополняет такую удивительную историю, как женитьба Якоба на Рахиле? Если мать Якоба вдруг оказалась немкой, а он сам лютеранином, то почему не допустить, что дедушка его – богатый железнодорожный подрядчик из старообрядцев? В такой ситуации объяви кто-нибудь отца Якоба кабардинцем или чеченцем, в это тоже поверили бы. Слишком необычной была вся история. И некоторые старики и старухи подтверждали, что старый Ивановский из Ивановки был действительно человек-ученый. А когда муж – человек-ученый, все время смотрит в книгу, то куда, спрашивается, смотреть его жене? Жене остается смотреть направо и смотреть налево. И мамаша профессора, еще живя в Ивановке, очень, между прочим, часто посматривала и направо, и налево. А вдовев и вовсе стала, что называется, веселой вдовой и носила на шее массивную золотую цепь с золотым медальоном. А что было в медальоне, никто не знает. Медальона она никогда не открывала. Может, там был чей-то портрет? И кто знает, возможно, портрет подрядчика. К тому же многие помнят, что здесь творилось, когда строилась Либо-Вороменская и Киево-Воронежская железные дороги. Они пересекались в Бахмаче. Народу понаехала тьма. И просто мужики, и техники, и инженеры, и подрядчики, и купцы, и поставщики, и агенты, и кассиры. Все с деньгами, рвутся до женщин, пьют, гуляют. И кругом трактиры, заезжие дома и кабаки. Ну а там, где спрос, там и предложение. Но все это с одной стороны. С другой же стороны, Все знали Хаима Ягудина как краснобая, хвостуна и враля, способного выдумать любую историю. И все знали, что он обижен на профессора Ивановского за свой одеколон. Все знали, что он завидует старику Рахленко, отцу Рахили. Почему завидуют, вы узнаете позже. И что за человек Хаим Ягудин, тоже все знали. Настоящий человек не позволит себе говорить такое про свою тещу и своего Шурина. И все знали, что Хаим Ягудин взял жену вовсе не бесприданницей, а получил за ней дом, тот самый, о котором я вам рассказывал, и фруктовую лавку, которой кормилась семья, пока не умерла жена. И Хаим эту лавку продал, ну, потому что не мог же он, унтер-офицер российской армии, продавать фрукты местным скотам и хамам. Были и другие несуразности в рассказе Хаима, и были старики, твердо стоявшие на том, что профессор никто иной, как сын Ивановского из Ивановки, который был не только ученым, но и деловым человеком, лесозаготовителем, поставлял, между прочим, лес на шпалопропиточный завод и, будучи связанным со строительством дороги, перебрался сюда. Правда, вскоре умер, но переехали Ивановские уже с мальчиком-профессором, так что ни о каком старообрядце не может быть и речи. И старик Ивановский был человек состоятельный и сумел дать сыну образование. У него для этого были свои деньги. В деньгах подрядчика-старовера он не нуждался. Что касается Спинозы, то действительно говорили старики, какая -то такая история со Спинозой была. Некоего Баруха Спинозу отлучили от синагоги за вольнодумство. А старик Ивановский, как человек образованный, послал по этому поводу телеграмму с протестом. Куда? Известно куда, в Вильно. То, что Спиноза жил на 200 лет раньше Ивановского, и к тому же не в Вильно, а в Амстердаме, никого не смущало. В подобной тонкости наши старики не вдавались. Телеграмма так телеграмма. Но разве это доказывает, что профессор Ивановский байстрюк? Словом, приводились всякие доводы против версии Хаима Ягудина. И все знали, что за человек Хаим Ягудин, и держали сторону Рахили и Якоба. Но были, повторяю, завистники и недоброжелатели, которые использовали легенду Хаима для своих ябед, кляус и доносов, которые они посылали в Чернигов и даже в Петербург, в Сенат, по поводу незаконного венчания по иудейскому обряду лютеранина Якоба Ивановского с еврейкой Рахилью Рахленко. Однако царская бюрократическая машина катилась медленно, и пока писались, отсылались, рассматривались эти ябеды, делались запросы, посылались ответы, а на эти ответы новые запросы, пока все это крутилось и раскручивалось, шло время. А время, оно летит быстро. Началась Первая мировая война, потом революция, и перед лицом таких великих событий никто уже не интересовался, сделали обрезание Якобу Ивановскому или не сделали. Великая история заслонила маленькую историю. Хотя такие маленькие истории, миллионы таких маленьких историй, может быть, и составляют главную историю человечества. О том, как жили мои родители в Швейцарии, я сужу по их рассказам. А рассказывали они мало и противоречиво. Отдельные слова, фразы, шутки. «В Базеле ты говорил по-другому» или «В Базеле ты хотела того, не хотела этого». Как из лоскутков шьют одеяло, так я из обрывков этих разговоров составил себе приблизительное представление о том, что произошло в Базеле и почему они вернулись. Итак, мои родители живут в Базеле. Через год рождается их старший сын, мой брат Лёва. А еще через полгода останавливается на нашей станции поезд. Кондуктор выносит чемодан и баулы, выносит складную детскую коляску и выходит из вагона молодая дама с младенцем на руках. Дама это была моя мать Рахиль, а младенец — этот самый шестимесячный Лёва, мой старший брат. С ним мать явилась к своим родителям. Что случилось? А ничего. Приехала навестить родных. Но никого не обманешь. Все сразу догадались, дело неладно. Явилась ни с того ни с сего, без мужа, с грудным ребенком на руках. В доме дедушки Рахленко от людей нет отбоя. Всем интересно посмотреть на Рахиль, во что она превратилась в Швейцарии. Но главное, всем хочется узнать, почему она вернулась. И это естественно. Люди были искренне заинтересованы в ее судьбе, принимали в ней горячее участие, и вот что-то произошло, и, может быть, все пошло прахом. Конечно, мать вернулась не для того, чтобы повидать родственников и показать им внука. Моя мать вернулась из Базеля навсегда и окончательно. Не пожелала больше там жить. Почему? Якобы из-за кузин. Отец мой будто бы стал ухаживать за кузинами. Были у него кузины с материнской стороны. Но это, конечно, отговорка. Не отрицаю, мама была ревнивая. Но не потому, что отец ей изменял. У него этого и в мыслях не было. Не такой он был человек. Для него, кроме матери, никого не существовало. Мать была ревнива от своего характера, от своей властности, вспыльчивости. Считала мужа своей собственностью. Но, повторяю, кузины — это отговорка. Причины были гораздо глубже. Безусловно, играла роль тоска по родине. В сущности, кроме Якоба, у нее там никого не было. Ни родных, ни подруг. Не было наших вишневых садов, нашего леса, базара, запаха нашей щедрой земли, всего того, среди чего она выросла, к чему привыкла и без чего ей трудно было жить. И все же это можно преодолеть. Люди переселяются в другие страны, приживаются в новой среде. Прижилась бы и мать. Но было другое, было главное. В чопорном профессорском немецком доме, рядом со свекровью-аристократкой и золовками, женами братьев ее мужа, тоже аристократками, она, дочь сапожника с Украины, чувствовала себя не только не первой, не равной им, но последней. Может быть, мать вытерпела бы и это. В конце концов, не век бы они жили в доме свекра, могли жить отдельно. Но была капля, и эта капля, как говорится, переполнила чашу ее терпения. Язык. Мама говорила по-русски, по-украински, овладела бы, может быть, и немецким. Но мешал ее родной язык — идиш. Зная идиш, она, в общем, понимала немцев, но те ее не понимали. Когда она пыталась с ними объясниться, то у нее получался не немецкий, а идиш. А для немца идиш — смех. А смеха над собой мать перенести не могла. И этот смех был каплей, переполнившей чашу. О действительных причинах возвращения матери знал только отец. И знал я. Вернее, узнал потом. Но узнал точно. Для других же мамино возвращение было загадкой. Все думали, что она вернулась потому, что жизнь ее с Якобом не сладилась. И многих огорчало, что такая прекрасная романтическая история, такое, можно сказать, выдающееся событие в жизни нашего города кончилось ничем. Усилия, борьба — все оказалось напрасным, никому не нужным, не принесло счастья. Но они ошибались. Не прошло и 2 месяцев, как из Базеля является Якоб собственной персоной. И всем стало ясно — никакого разрыва нет, они муж и жена любят друг друга. Ну, а где они любят друг друга, в России или в Швейцарии, имеет ли это значение? Не знаю, какие прения происходили между отцом и матерью, но то, что именно тогда я и был запрограммирован, это точно. Так выходит по времени. В общем, туда-сюда. У Лёвы корь, у Лёвы свинка. Потом мама снова в интересном положении. И мой отец, его называли уже не Якоб, а по-нашему Яков, мотается с Черниговщины в Базель, из Базеля на Черниговщину. А мать остается сначала меня родить, потом меня выкормить, а затем уже в 14-м году, чтобы родить и выкормить 3-го, Ефима. Дотянули до августа 14-го года, когда, как вам известно, началась Первая мировая война. И ни о какой Швейцарии уже не могло быть и речи. И мой папа Яков застрял в России. И, слава богу, его не тронули, как нежелательного иностранца. Хотя и лютеранин, но не из Германии, а из нейтральной Швейцарии. Но что же ему делать? Красивый, воспитанный, вежливый, добрый человек, представительный мужчина, но совершенно не приспособленный к здешней жизни. Человек без специальности. Вы понимаете, что такое человек без специальности? Понимаете. Тогда вы должны понять, что такое интеллигент без специальности. Интеллигент без высшего образования. Пустое место. К физической работе не привык. К письменной не годится, плохо знал язык. Но ведь работать надо, содержать семью надо. Нельзя с женой и детьми сидеть на шее у дедушки Рахленко. И дедушка Рахленко решил пустить его по торговой части. Я уже говорил вам, что мой дедушка Рахленко, хотя и был сапожник, но был мудрейший и очень значительный человек. Больше того, самый уважаемый и почтенный. Габбе – староста в синагоге. Обычно на эту должность избирался человек состоятельный, чтобы мог и на синагогу дать, и бедным помочь, и с начальством поладить. А для этого что нужно? Нужны деньги. И Габбе обычно выбирали человека достойного, но с деньгами. У нас же выбрали моего дедушку, сапожника Рахленко. Его достоинство и мудрость были дороже любых денег. О дедушке я вам расскажу потом, а пока замечу только, что как мудрый и деловой человек, он придумал для моего отца торговое дело, и вот какое именно. Был у нас сосед по фамилии Плоткин, по имени Кусиел. Кусиел Плоткин. Если охарактеризовать его одним словом, то слово это будет «неудачник». Есть такие люди. Они работящие, трудолюбивые, но не везет, не идет, за что не возьмутся, не получается. Имел Кусиел мясное дело, ловчонку. Такие ловчонки у нас назывались ядками. Плоткин ездил по окрестным деревням, закупал скот, забивал его и торговал мясом в своей ядке. Но он был невезучий, маленький, кривобокий, некрасивый. Первая жена умерла, вторая завела любовника, мужниного приказчика, поселила в своем доме. Кусиел ездил по деревням, закупал скот, а она с этим любовником забавлялась. А когда приказчик — любовник хозяйской жены, то на хозяйские деньги он смотрит, как на свои. Если хозяйская жена — его жена, то и хозяйская касса — его касса. Если же Кусиел посылал приказчика закупать скот, а сам оставался дома, то негодница жена устраивала несчастному Кусиелу такую жизнь, какую бы не вынесла ни одна скотина. И вот дедушка Рахленко предлагает Кусиелу прогнать мерзавца-приказчика, а вместо него взять моего отца. И пусть отец проработает у него год. Если за этот год они сойдутся, понравятся друг другу и дело у них пойдет, то Кусиел возьмет отца в компанию. Отец будет тогда не приказчик, а компаньон. Будет иметь в деле половинную долю. Через год, если все будет хорошо, отец внесет половину стоимости ядки, и будущие доходы они будут делить пополам. Откуда отец возьмет деньги? Ну, как вы понимаете, ядка Кусиела не такая уж крупная фирма, не General Motors. Деньги понадобятся не слишком-то большие. Кое-что отец привез из Швейцарии, кое-что даст он, Авраам Рахленко. И кроме того, у него такая репутация, такое имя, что если потребуется заем, то можно не сомневаться. Не знаю, как отнесся Кусиел к предложению через год взять отца в компанию. Может быть, это ему не слишком понравилось, ведь каждому хочется быть единоличным хозяином в своем деле. Но прогнать негодяя-приказчика, мошенника, вора, любовника жены, а вместо него взять такого честного, порядочного человека, как мой отец, это ему бесспорно пришлось по душе. И он знал, что ничего плохого, кроме хорошего, мой дедушка Рахленко предложить не может. Однако все оказалось не так-то просто. Кусиел согласился, но он был не мужчина. Если жена поселяет любовника в собственном доме, то муж ее не более чем тряпка. В назначенный день дедушка и отец являются в ядку и видят, что Кусиел сам не свой, а негодяй-приказчик стоит себе за прилавком и нахально усмехается. Дедушка показывает на моего отца и спрашивает: «Кусиел, кто этот человек?» «Это мой новый приказчик», — дрожа от страха, отвечает Кусиел. Дедушка кивает в сторону нахала приказчика. «А кто этот человек?» «Это мой бывший приказчик», — заикаясь, отвечает Кусиел. «Ты с ним рассчитался?» «Рассчитался». «Полностью и честь честью?» «Полностью и честь честью». Тогда дедушка спрашивает у приказчика: «Ты имеешь обиду на хозяина?» «Мне хозяйка запретила уходить из-за прилавка», — заявляет этот нахал. «Но у тебя нет хозяйки», — говорит дедушка. «У тебя был хозяин, но теперь он тебе не хозяин, а ты ему не работник». С этими словами дедушка берет приказчика за грудки, вытаскивает из-за прилавка и выкидывает из магазина к чертовой матери на мостовую. О жене Кусиела дедушка сказал: «Если ты будешь позорить своего мужа, то придется вас развести и выдать тебя замуж за рябого Янкеля».